Глава 28. Ленокс. «Папа сказал, что ты охотишься на Раша Маккензи». Я смотрю на лицо Брэкстон на экране моего компьютера и даже не стараюсь скрыть удивление. Хотя, когда что-то в нашей семье оставалось в секрете? Ну, я рада, что папа посвящает всех в то, что может и не случиться. «Заполняй ты памятные записки и отвечай на наши сообщения, могла бы и сама обо всем рассказать», — отвечает она. «Я их получила, но не вижу смысла отвечать, раз уж вы и так знаете, за кем я охочусь. Если есть вопросы, задайте их папе. Уверена, он на них ответит». «Ответь сама. Когда ты в последний раз участвовала в еженедельных собраниях?» «Я в Калифорнии», — насмешливо замечаю я. «Да ладно», — смеется моя сестра. «Вот почему я звоню тебе по видеосвязи, чтобы до тебя дошло, что мы живем в эпоху цифровых технологий, и эти большие квадратные устройства, за которыми мы целыми днями работаем, позволяют нам общаться друг с другом так, словно мы находимся в одной комнате», — закатывает она глаза. «Следующее оправдание». «Это не оправдание, я просто занята». «Все мы заняты». Брэкстон вскидывает брови, словно бросает мне вызов сказать что-то еще, но она — королева словесных перепалок, так что я решаю отступить. «Ну и кто фыркнул или застонал, когда папа сказал, что я охочусь на Раша?» — спрашиваю я. «То есть?» «То есть я вас знаю. Между вами точно разгорелась дискуссия, в ходе которой было брошено несколько ехидных комментариев, а кто-то даже поднял руку, чтобы вызваться и заполучить его вместо меня». Я, сидя за кухонным столом, откидываюсь на спинку стула. «Разве можно нас винить?» Мне хотелось бы проигнорировать честность, что слышится в ее голосе. Но я не могу. Как, когда сама сейчас пытаюсь найти место под солнцем? Я неделями клялась, что больше не буду спать с Рашем, а потом буквально попросила об этом в сауне. И теперь хочу его даже сильнее, чем прежде. Как мне убедить сестер, что я не провалю задание, когда не могу сдержать данное себе же обещание? Кстати, о поиске места под солнцем. Кто бы мог подумать, что секс с Рашем будет считаться провалом? Я подводила вас в прошлом, знаю, поэтому и пытаюсь внести свою лепту, приведя в нашу фирму известного клиента. Мы не смотрим на это так же, как ты, Лен, не думаем так о тебе. Все из-за Чикаго? — спрашивает Брэкстон. «Из-за множества вещей», — расплывчато произношу я. «Потому что ты делаешь из мухи слона, хотя не знаешь и половины». Брэкстон пристально смотрит на меня с экрана. Между нами всего 2 года разницы, поэтому ее манера «я старше, так что могу говорить все, что захочу» раздражает. «Ведь конференция в Чикаго не ерунда. Я в отчаянии от того, что никто из них не может взглянуть на вещи под тем же углом. Они на другой стороне. Их задания никогда не изменяли». Я стараюсь прислушаться к тому, что говорит отец, что секрет не в таланте, а в рвении к работе. Но, очевидно, от старых привычек сложно избавиться. Куда же подевалась моя уверенность в себе? С каких пор я чувствую, что семья осуждает меня? И все же я в Лос-Анджелесе делаю то, что не должна. Смешиваю бизнес и удовольствие. «Ты заноза в заднице», — бормочу я. «Как и всегда. Для этого и нужны старшие сестры». На этот раз глаза закатываю я. «А знаешь, он как раз в твоем вкусе. Как собираешься держать себя в узде, работая с ним бок о бок, когда пытаешься сказать «то есть в моем вкусе»?» Смеюсь я, радуясь, что дома никого нет. После такого вопроса Брэкстон, узнав, что мы спим под одной крышей, сразу все поймет. «Он резкий, неприступный, красивый, с ноткой бунтарства. Добавь к этому тот факт, что он здесь проездом, и получится твоя мечта». «Полнейшая ерунда». Смеюсь я, но сестра изучает меня с серьезным выражением лица. «Что? Назови парня, с которым встречалась, зная, что он не уедет через несколько месяцев». «О чем ты?» «Брэдли. Вот о чем. Помнишь, какой бурный роман с ним закрутила, зная, что перепродашь его на другой конец страны? А потом Хиро, который уехал играть в баскетбол в Японию. Все твои мужчины с ограниченным сроком пользования, Лен. Все до единого. Так что для тебя Раш, который скоро планирует вернуться домой, — идеальный вариант». «Господи, неужели я настолько предсказуема? Неужели действительно так поступаю? К чему ты клонишь, Брэкс?» «К тому, чтобы ты не спала с клиентами», — смеется моя сестра. «Как и с потенциальными клиентами». «Деккер, которая спала с Хантером, но все же сделала его своим клиентом. Ты говорила то же самое?» Спрашиваю я, как импульсивная младшая сестра, которой и являюсь. «Пожалуйста, скажи, что не собираешься использовать это как оправдание». Но я не нуждаюсь в оправданиях, поскольку раз за разом проматываю в голове прошлую ночь. Раш. То, как он доминировал. То, что заставил меня испытать. То, что я не отказалась бы испытать снова. «Я не могу принудить его перейти в КСМ», — говорю я. «Верно. Но это еще не значит, что ты не можешь показать, насколько плох его агент. Вопиющая некомпетентность Фина может стоить ему карьеры. Должно же это как-то нам помочь». «Некомпетентность?» — спрашиваю я. «Он всегда был придурком, который заботится только о себе. Мы обе это знаем». Сделав глоток кофе, смотрит на меня Брэкстон. «Я говорила, что Вик был там». «Где?» Уточняю я, удивленная неожиданной сменой темы разговора и упоминанием ее друга и коллеги Виктора Малаки. «На конференции в Вегасе. Он видел, какое шоу Финн разыграл, лишь бы выставить тебя на посмешище». У меня опускаются плечи. Слезы наворачиваются на глаза, словно то, что любимый человек знает о моем унижении, только все усложняет. «Это неважно», — уверяю я, выдавливая улыбку в попытке притвориться, что поступок Фина не заставил меня плакать, не заставил усомниться в собственных способностях. Последней все равно смеялась я. Я подписала контракт с ВЛПС, хотя он полагал, что у меня ничего не выйдет. «Всем нам известно, что он — идиот. Только будь осторожна, потому что я совсем не доверяю ни Фину, ни Кэнону». Когда я не отвечаю, она продолжает. «Раш оказал бы КСМ неоценимую помощь, но больше всего нам хотелось бы видеть его среди клиентов, просто чтобы насолить Фину. Приятно знать, что ты умеешь расставлять приоритеты. Может, мы и ссоримся, но всегда готовы выручить друг друга». Что-то в том, как она произносит эти слова, вызывает у меня улыбку и осознание, что я скучаю по сестрам, даже если ранее не понимала этого. «Я слышала, что он тот еще засранец. Хорошо относится к фанатам, но не ладит с агентами, товарищами по команде и прочее». «О ком ты?» «О Маккензи», — объясняет Брэкстон. «А о Раше?» «Ага». «Не могу сказать, что замечала за ним подобное», — отвечаю я. «Мы говорим об одном и том же мужчине, Лен. Он же переспал с чужой женой, с женой товарища по команде. И вместо того, чтобы столкнуться с последствиями, сбежал в Лос-Анджелес к солнцу, отдыху и другим безмозглым дамочкам, которых можно отыметь». Меня передергивает это ее комментарие, но, надеюсь, это никак не отражается на моем лице. «Ах, да, я забыла. Ты же была безупречна во всех своих отношениях», — саркастически произношу я. Мое замечание остается без ответа, пока сестра ерзает на стуле. Она то открывает рот, то снова его закрывает. «И не смей заявлять, что тогда все было по-другому», — предупреждаю я. «Да, было. То есть, людям было не все известно». «Вот именно», — указываю я пальцем на экран. «А нам не все известно о Раше и Эсме». «Но его молчание оглушает». Мгновение мы просто смотрим друг на друга, пока я не киваю. «Кстати, Брэкс». «Что?» «Ничего, забудь», — качаю я головой. «Нет уж, говори. Просто ты когда-нибудь совершала ошибку, а потом задавалась вопросом, не был ли этот поступок правильным с самого начала? Стоит ли мне спросить, что ты, черт возьми, имеешь в виду? Или лучше кивнуть, сказать, что люблю тебя и уже устала от того, что ты так далеко?» «Последнее», — улыбаюсь я. «Определенно последнее». «Хорошего тебе дня, Лен. Что бы ты там ни думала, я скучаю по тебе. И мы тебя любим. Я тоже вас люблю. Удачи!» Смотря на потускневший экран, я обдумываю все, что сказала мне Брэкстон. «Верно. Не спать с клиентами. Но что, если я уже с ними переспала? Что, если...» «Она права». Когда раздается голос Раша, я вскрикиваю и едва не заваливаюсь назад. «Ты здесь. То есть, ты дома. Не слышала, как ты пришел. Слова вылетают из меня со скоростью миллион миль в час. «Да, я дома», — широко улыбается Раш, наблюдая, как в попытке понять, как много он слышал, я нервно верчу в руках ручку. «Так в чем она права?» — спрашиваю я, когда он заходит на кухню. На нем только шорты, грудь блестит от пота, и он все еще переводит дыхание после совершенной пробежки. Как же глупо, что одного взгляда на него достаточно, чтобы между бедер у меня все напряглось. «Во всем. опирается бедром о столешницу Раш. «Что я придурок, что я эгоистичен, что я не из легких клиентов». Наклонив голову, я пытаюсь рассмотреть в его глазах правду. «Нет, думаю, ты хочешь, чтобы люди так думали. Верили в это, ведь так они не подберутся слишком близко к тому, что тебе действительно дорого». Раш мгновение смотрит в окно, пока я жду, станет ли он поправлять меня, но его молчание подсказывает, что я не ошиблась в своих суждениях. Этот мужчина — настоящая загадка. Стоит только приблизиться, как его фокус сменяется. Обычно меня это устраивает, ведь чем меньше я знаю, тем лучше. Но есть в Раше что-то такое, что пробуждает во мне желание узнать его. Нечто, что я заметила при первом же взгляде, и что никак не хочет меня отпускать. «И как тебе удалось избежать рекламной феерии, что запланировано на сегодня?» — спрашивает он, взмахнув руками и закатывая глаза. «Ты и правда совсем не получаешь от этого удовольствия, да?» Раш поджимает губы, прежде чем встретиться со мной взглядом. «Я футболист. Я люблю быть на поле, а не болтать о нем». За годы практики я поняла, что каждый атлет по-разному любит спорт, которым занимается. «Так что же тебе нравится в сок... в футболе?» Уточняю я, уже полностью повернувшись к нему. Призрачная улыбка, которая появляется на губах Раша, говорит мне все, что я хотела узнать. Он играет не ради денег или славы. Футбол — его настоящая любовь. «Сложно объяснить это словами, а когда пытаюсь, выгляжу как идиот». «Попробуй». И впервые за все время нашего знакомства Раш Маккензи краснеет. Это одновременно мило и сексуально. Что-то, что мне стоит забыть. «Звучит глупо, но футбол спас меня». Он сосредотачивается на ключах, которые вертит в руке. «У меня выдалось тяжелое детство, а футбол оказался единственной вещью, в которой я был хорош. Только он вынуждал других детей смотреть на меня с восхищением, а не с жалостью. Не видеть во мне чудака». «Дети могут быть такими злыми. Я носила очки и 4 года ходила с брекетами, так что точно знаю, каково быть чудачкой». «Ты была страшненькой?» — смеется Раш. Усевшись напротив меня, он пододвигает мой стул так, чтобы мои колени оказались между его раздвинутыми. Его руки остаются лежать на моих бедрах. В этом моменте есть что-то настолько естественное, что, клянусь, когда он отводит взгляд от моих ног, чтобы посмотреть мне в глаза, у меня переворачивается желудок. «Я люблю футбол, потому что это то, кто я есть. Я могу стать руководителем, каким хочет видеть меня Кэнон, но позже, не сейчас. Никогда игра, точно наркотик, пробуждает меня, умоляет стать лучше во всем, к чему я прикасаюсь. Лучший футболист, лучший товарищ по команде, лучший пример для детей и прочее». Я смотрю на Раша и отчетливо понимаю, что он не стал бы спать с женой капитана. Не стал бы так глупо рисковать карьерой. Он не заслуживал того, чтобы его очернили и даже не предоставили шанса оправдаться. Товарищи по команде, с которыми он близок, уж точно не купились на подобную ложь. «На поле случаются моменты, когда толпа кричит, воздух насыщен предвкушением, а в моей крови бурлит адреналин, и я точно знаю, что сделаю нечто невероятное. Как будто момент, подобный этому, улучшает мою игру». «Этот момент и вся тяжелая работа, которую ты проделал», — добавляю я. Исследования, которые я провела за последние несколько дней, показали, что Раш известен тем, что предан делу. Он первым приходит на поле и последним уходит с него. Довольно впечатляет, особенно когда речь идет о человеке, которого, как думают многие, не волнует ничего, кроме собственной персоны. «Может быть. А может, я просто придурок, которому несказанно повезло». «Со мной ты можешь не преуменьшать собственных достоинств. Я живу в мире, где хочу, чтобы одаренные спортсмены знали, что они хороши. Так они будут понимать, чего стоят, и никогда не позволят себя недооценивать». «А как насчет тех, кто играет хорошо, но в жизни полнейшие идиоты?» «Раз или два я встречала и таких». «Ты представляешь их интересы или показываешь всем их настоящую сущность?» Взгляд Раша становится серьезным, и я уже не уверена, говорим ли мы о нем. «Не мне срывать с них маски, но если они и правда идиоты, то со временем сами покажут свое истинное лицо». Раш молчит, только опускает взгляд на большие пальцы, которыми поглаживает мои колени. «Рано или поздно они всегда показывают истинное лицо, да?» Когда он встречается со мной взглядом, в его глазах появляется серьезность, из-за которой наш разговор неожиданно становится не таким легким. «Раш?» Он улыбается, но скорее вымученно, чем искренне. «Ты не ответила на вопрос», — замечает он. «Как тебе удалось избежать скучного шоу?» «У меня были назначены встречи». «С сестрой?» Я качаю головой. «Это лишь несколько минут из моего дня». Я громко выдыхаю. Я избегала ее. «Но почему?» «Долгая история». «А я как-то связан с этой долгой историей?» Он наклоняет голову на бок в ожидании ответа. «Конечно же. Мы всегда болтаем о спортсменах, которых пытаемся переманить или которые только появились на радаре. Это не совсем правда, но и сказать, что я лгу, тоже нельзя». Раш смотрит мне в глаза так, словно не уверен, верить мне или нет, но, наконец, кивает. «На что еще тебе пришлось подписаться, чтобы Кэнон и 15 его помощников каждые 5 секунд не указывали тебе, что делать? Как тебе удалось избежать того, чтобы на тебя смотрели, как на инопланетянина?» «Может, они так смотрят, потому что ты невероятно красив и талантлив?» «И это тоже», — подмигивает мне Раш, и мы оба смеемся. «Дай-ка подумать». Я провела переговоры о сделке для бейсболиста, поработала над сделкой со звездой НБА, а затем оформила несколько дополнений для одной очень увлеченной олимпийской гимнастки. О, а еще я 2 часа разговаривала по телефону, чтобы потешить самолюбие спортсменов, убедить их в моей искренней любви и в том, что их карьере ничего не угрожает. «Трудный у тебя выдался денек». «И правда». Он пододвигает мой стул еще ближе. «Но ты кое-что забыла». «И что же?» «Есть только одна вещь, которую тебе действительно стоит потешить», — бормочет Раш, и его глаза темнеют от желания. «Вот как?» — спрашиваю я, когда он наклоняется и завладевает моими губами. «Определенно. Поцелуй. Это прописано в контракте, помнишь?» — приподнимает он бровь, а на губах его появляется легкая улыбка. «Тогда стоит убедиться, что я выполнила свои обязанности». Наши губы встречаются, а пальцы переплетаются. Я с ума схожу от того, как это просто — целовать Раша. Позволять ему целовать меня. Раш Маккензи проделывает со мной такое, к чему я не привыкла. Неожиданно целует меня на кухне. Отвлекает от работы. Но самое странное — то, что я хочу узнать его поближе. Только ли потому, что совсем скоро он уедет?